Глава 22. Илья. Часом ранее. Мне крупно повезет, если я не нарвусь на гаишников. Еще не до конца протрезвел после вчерашнего. Голова раскалывается, рожа мятая. Жвачка не помогает замаскировать запах. Я крайне редко употребляю алкоголь, только в особых случаях. И вот вчера как раз-таки был такой случай. Особый, мать его. Меня кинула на деньги женщина, которой я доверял, которую любил и хотел сделать самой счастливой. Я был готов в лепешку расшибиться ради нее, а она пользовалась мной. Да как у нее язык повернулся говорить про меня такие вещи? Из ее помойного рта лилось не пойми что. При мне, значит, девочка-ангелочек, которая никогда не станет разрушать чужой брак, вся такая правильная, покладистая, а за моей спиной ведет себя как меркантильная сука, ясно дает понять, что ей от меня только бабки нужны. Добилась своего, змея. Стащила деньги из сейфа. Но рано радуется. В два счета ее раздавлю. Если бы Алина не показала мне это видео, то я бы продолжал встречаться с этой гадюкой, думая, что она меня любит, и искал бы вора среди своих сотрудников. А теперь все очевидно. Код от сейфа знала только она. Значит, и деньги украла она, которые так хотела от меня получить, чтобы обеспечить себе красивую жизнь. Она знала, что я собираюсь купить дом. Вот и поторопилась выкрасть деньги, чтобы они не ушли в недвижимость. Если бы мне кто-то на словах сказал, что на самом деле обо мне думает Яна, то ни за что бы не поверил. Потому что эта актриса Погорелого театра уж больно хорошо играла роль по уши влюбленной в меня. И только благодаря видео я понял, что ей от меня нужно. Алина, наверное, ликует. Она же изначально предупреждала меня. Говорила, что молодая девица не станет просто так встречаться с 50-летним мужчиной. Но я ей не верил. Думал, что жена просто ревнует, злится, что ухожу от нее. А ведь как в воду глядела. Да лучше бы я ей и Кристине отдал все эти деньги, чем так глупо лишиться их. Мне ж еще предстоит как-то доказать, что именно Яна их украла. Из полиции звонили полчаса назад. Сказали, что чужих отпечатков на сейфе не обнаружено. Камеры в офисе ничего не зафиксировали, потому что до сих пор не установлено, черт побери. И нет ни одного свидетеля, кто может подтвердить, что Яна без моего ведома входила в кабинет, потому что секретаря, как обычно, не было на месте. Но я все равно прижму ее, никуда не денется с моими деньгами. Хабаров, мой приятель из полиции, тоже едет к ней сейчас. Официальный обыск не сможем провести, так как дело на нее пока что не заведено, но припугнуть ее сможем. Да я и без официального разрешения на обыск переверну ее квартиру вверх дном, если сама не отдаст деньги. Она еще будет умолять, чтобы я не упек ее за решетку. Я обязательно накатаю на нее заяву. Она так просто не отделается, за все ответит. Но сделаю это позже. Для начала нужно неожиданно к ней нагрянуть и заставить вернуть украденное. Я же понимаю, что если на нее заведут дело, то, возможно, не получится доказать ее вину. А она за время следствия успеет надежно спрятать деньги. Так что действовать нужно сейчас. Доброе утро. Выйдя из машины, здороваюсь с Хабаровым и киваю в сторону подъезда. Идем. Не звонимся в домофон, чтобы Яна не успела подготовиться к нашему приходу, а дожидаемся, когда из подъезда выйдут жильцы. Поднимаемся на этаж. Я нажимаю на звонок, и дверь тут же открывает незнакомая женщина. «Вы кто?» — смотрит на нас во все глаза. «Где Яна?» Отодвигаю ее с прохода и вхожу в квартиру. «Где она?» «Уехала ваша Яна!» — возмущается женщина. «Написала мне, что оставила ключи у соседей и свинтила отсюда. Только посмотрите, какой разгром после себя оставила!» «Так и сдавай квартиру молодым девицам. В раковине полно посуды, диван расправлен, повсюду ее шмотки валяются. Такое чувство, что она убегала отсюда, честное слово. Она вещи оставила». «Так значит, не навсегда уехала?» — спрашивает Хабаров. «Да как же!» — фыркает хозяйка квартиры. «К себе в Омскую область усвистала. Вот, сами взгляните». Достает телефон и быстро водит пальцем по экрану. «Читайте, что она мне прислала!» «Нина Евгеньевна, мне пришлось срочно улететь домой. Квартиру больше снимать не буду. Ключи оставила у соседки». Читаю ее сообщение. «Передайте ей, что за такой бардак штрафовать нужно», — ворчит женщина. «А ее колготки и лифчики отнесу на помойку. Мне-то это зачем? Кому она это оставила? Или в чемодан не влезала?» «Неужели и правда улетела?» — вопросительно смотрю на Хабарова. «Я знаю, что она из поселка, расположенного в Омской области, но понятия не имею, где ее там искать». «Вы же с ней заключали договор на аренду квартиры?» — спрашиваю у женщины. «А как же, конечно, заключала». «У вас есть ксерокопия ее паспорта?» «Имеется», — подозрительно смотрит на меня. «А зачем вам? Натворила что?» «Она подозревается в хищении денежных средств», — отвечает за меня Хабаров и сует ей в нос удостоверение. «Матушки!» — ахает женщина. «Что ж это получается? Я воровку у себя поселила? А ну-ка!» Быстро идет в комнату. «Надо все проверить. Вдруг из моей квартиры что-то пропало?» «Потом проверите», — гремит Хабаров. «У вас при себе ксерокопия ее паспорта?» «Нет, дома. Но могу сыну позвонить. Он сфотографирует и пришлет мне». Через 5 минут фотографирую с ее экрана ксерокопию паспорта, а именно страницу с пропиской. Хабаров тем временем смотрит ближайшие рейсы до Омска. 20 минут назад вылетел самолет. Скорее всего, она в нем. Следующий через 2 часа. Нужно успеть. Твою же мать, у меня портфель с паспортом дома. Лечу домой, как выпущенная стрела. Бегу на 2-й этаж, хватаю портфель, говорю Алине, что отправляюсь на поиски этой суки, прыгаю в тачку и еду в аэропорт. Хабаров уже связался с коллегами из Омска. Они мне помогут. Деньги у этой воровки должны быть при себе, так что я очень надеюсь, что поймаем ее с ними.